Глава 25. Когда носилки несли через башню, двое вооруженных Старра впереди, двое сзади, и Сита во главе процессии, Конан лежал тихо. В этот момент сопротивление было невозможно, но он втайне все время пытался освободить правую руку. Если бы он уже смог начать двигать пальцами. Но рука содрогалась без его воли, и это было все. Сейчас ему приходилось бороться даже за дыхание. Носилки пронесли через роскошный коридор и под арку двери, затем по крутой каменной лестнице вниз, в глубину. Стены, поначалу полированные, уступили место грубо обтесанному булыжнику, которым был сложен проход. Те, которые обрабатывали их, имели иные задачи, чем радовать глаз изящной отделкой или цветными мраморными плитами. Сита треснул могучим кулаком по деревянной двери, обитой железом и ничем не украшенной. К удивлению Конана, ее открыл человек. Первый человек в этой крепости, который не смотрел в пол. Он был меньше, чем кимериец, но еще шире, и его крепкие мышцы были покрыты толстым слоем жира. Поросячьи глазки на круглом лице разглядывали Конана. «А, Сита!» – сказал он поразительно тонким голосом. «Ты снова привел Орту гостя!» «Отойди в сторону, Орт!» – прошипел Сита. «Ты знаешь, что нужно делать, и только теряешь время!» Толстый человек хихикнул, как юная девица. «Как охотно ты размажил бы Орту головой своей симпатичной секирой, правда, Сита? Но Орт нужен Аманару для его камеры пыток. Вы, Старра, слишком быстро теряете терпение и убиваете, прежде чем на все вопросы получены ответы». «Этот уже так хорош, что все равно, что мертвый», – презрительно отозвался Сита. Он равнодушно повернулся и ударил Конана по лицу тыльной стороной ладони. Орт снова захихикал. Кимериец почувствовал кровь на губах. Мучительным напряжением всех сил он выдавил несколько слов. «Убью тебя, Сита!» Поросячьи глазки Орта удивленно расширились. «Он говорит после дымка! Он силен!» «Силен!» – проворчал Сита. «Не сильнее меня!» На этот раз он ударил его кулаком по лицу и разодрал кожу. Какое-то мгновение Старра стоял с поднятым кулаком и оскаленными зубами. Потом, с видимым неудовольствием, опустил свою когтистую лапу. «Запри его в камере, Орт, пока я не забыл приказ своего магистра!» Хихикая, Орт провел процессию дальше. Обитые железом двери одна за другой проплывали среди холодных каменных стен. Возле одной толстяк остановился и открыл тяжелый железный замок ключом, который вместе с остальными висел у него на поясе. «Там уже есть один, так что постепенно тут будет довольно тесно», – проворчал он. Под внимательным присмотром Ситы остальные Старра развязали сыромятные ремни. Затем они подняли Конана с носилок и затащили его в камеру, которая, как и все подземелье, была сложена грубо обтесанными булыжниками. Когда они заковывали в цепи его руки и ноги, кимериец увидел второго пленника, который был прикован к противоположной стене таким же образом. Это был замарийский капитан, которому он привел гнавшихся за ним кизанкийцев. Когда все остальные Старра покинули камеру, Сита остановился перед лежавшим кимерийцем. «Если бы это зависело от меня!» – яростно зашипел он. «Ты умер бы уже сейчас! Но магистр нашел тебе еще одно применение!» Из кармана на своем поясе он вытащил фляжку и всунул ее между зубов Конана. Горькая жидкость потекла ему в рот. «Когда магистр получит твою душу, он отдаст мне то, что останется от тебя!» Шипящим смехом Сита засунул пустую фляжку обратно в карман и вышел из подземелья. Со скрежетом он закрыл дверь за собой. Конан почувствовал, как постепенно к нему возвращаются силы. Он слабо оперся на локоть, пока не смог наконец сесть и прислониться к холодной каменной стене. Остроносый замарийский капитан наблюдал за ним задумчивыми темными глазами. На его руках видны были длинные полосы содранной и стертой кожи. И еще на груди, там, где его куртка была разорвана, были следы страшных ожогов. «Мое имя Гранидес», — сказал он после некоторой паузы. «С кем я имею честь разделить этот... приют?» «Я Конан», — ответил кемериец. Он попробовал на прочность цепи, которые приковывали его запястья и щиколотки к железному кольцу на стене. Они были длиной около 3 футов, и их звенья слишком толсты, чтобы он мог их порвать. Даже если бы с ним была вся его сила, а это случится еще не скоро, он все равно не смог бы это сделать. «Конан!» – пробормотал Гаранидос. «Я слышал это имя в Шедезаре. Вор! Если бы я только узнал тебя, когда мы встретились в последний раз!» Кемериец повернулся к нему. «Значит, ты меня вспомнил?» Когда другой человек говорит ему «ты», он не видел никаких оснований отвечать на «вы», даже если этот Гаранидос и был капитаном. «Я не забываю так быстро человека с плечами, как у вала. И уж совсем не забываю, если он привел мне в подарок 2 сотни горских воинов. Вы и в самом деле преследовали нас. Я это сделал только потому, что вы гнались за нами». «Я преследовал тебя», – горько ответил Гаранидос. «Или рыжего ястреба, того, кто украл драгоценности Тюридата. Или это сделал все-таки ты, вор, который забрался во дворец и лютовал там, словно демон?» «Не я, не рыжий ястреб», – заверил его кемериец. «Это были Старра, люди-ящерицы. Мы гнались за ними так же, как вы гнались за нами. Но как ты попал сюда, в подземелье Амонара?» «Потому что я преследовал рыжую потаскуху, вместо того, чтобы как умному человеку вернуться в Шедезар и сложить свою голову более простым и верным способом». Гаранидос сбросил взгляд на Конана. «Когда мы подъехали ближе по расселине, эти чудовища, ты называешь их Старра, кажется, обрушили на нас лавину. Только 20 моих людей и я остались живых после осыпи. С нами был проводник из Анкиец, но я не знаю, специально завел он нас сюда или и сам был погребен. А может быть, он ускользнул невредимым». «Но эти ожоги у тебя совсем не от падающих камней». Гаранидос бросил беглый взгляд на свои руки. «Наш тюремщик, парнишка по имени Орт, с удовольствием играет с раскаленным железом. Для человека такого сложения он удивительно проворен. Он ударяет и отпрыгивает назад. И потому, — он звякнул цепью, — я не могу ни схватить его, ни избежать удара». «Когда он снова появится со своим железом, — сказал Коун страстно, — один из нас, может быть, сумеет его схватить, пока другой уклоняется». Он вытянул свою цепь, насколько она это позволяла, и оценил расстояние. С сердитым ворчанием он снова прислонился к стене. Между ним и Гаранидосом было достаточно места, чтобы Орт сумел ускользнуть. Толстый Орт мог приближаться к одному или к другому на расстояние, равное толщине пальца, ничего при этом не опасаясь. Внезапно Конан увидел, что капитан смотрит на него, нахмурившись. «Мне стало ясно, что я рассказал тебе больше, чем Орту. Как же это случилось, что тебя заковали как осла, Конан?» «Я недооценил возможности чародейства», – коротко ответил кемериец. Он был в ярости сам на себя, что он дал так просто себя победить. Насколько он мог припомнить, он хвастался тем, что волшебники покоряются ему, не сопротивляясь. И теперь он дал себя одолеть, словно 3-летний ребенок, да еще перед глазами Кареллы. «Тогда ты был на службе?» – спросил Гаранидос. Коун тряхнул головой. «Наверное, ты и сейчас еще на службе, и послан ко мне в камеру лишь за тем, чтобы легче выпытать все, чем это делает добрый Орт». «Волшебник, вероятно, украл тебе еще остатки мозгов!» Яростно взревел Конан и скачал на ноги, но его цепи не позволяли ему дотянуться до соседа. Не хватало нескольких шагов. «По крайней мере, — подумал он, — у меня достаточно сил, чтобы стоять». С издевательским смехом он снова уселся к стене. «Подземелье не очень подходящее место для поединка», – проворчал он. «Мы даже не можем добраться друг до друга. Я попробую тебя, однако, убедить, чтобы ты думал, когда говоришь. Я не служу никакому волшебнику». «Может быть», – пробормотал Гаранидос и снова замолчал. Конан устроился поудобнее, насколько это позволил твердый каменный пол и голая стена. Мальчишкой он спал в горах, часто в более скверных условиях. Просто так, а не вынужденные обстоятельствами. Но сейчас он хотел не спать. Ему нужно было подумать, как бежать отсюда и как убить Амонара. А последнее он сделает обязательно, даже если в тот же миг должен будет потерять свою жизнь. Но как можно убить человека, которому не повредило железо, загнанное на 3 фута в грудь, который даже не уронил после этого ни капли крови? Это была по-настоящему сложная проблема. Многие люди носят амулеты, волшебная сила которых специально направлена на то, чтобы охранять их. Эти амулеты могут быть использованы во зло или во благо тех, кто их носит. Он вспомнил о глазе Эрлика, который в конце концов привел к концу хана Замбулы, хотя и не с помощью чар. Примечание. Упоминаются события трилогии «Глаз Эрлика» Эндрю Оффута. Конец примечания. То, что Аманар бережет подвеску, которая в Шадизаре висела между нежной грудей Велиты, как зеница ока, доказывало кимерийцу, что речь идет здесь о таком же амулете. Он был уверен, что подвеску можно использовать для того, чтобы убить Аманара. Он только не знал, как это сделать. Но для начала ему нужно выбраться отсюда. Он перебрал в мыслях все, что видел на своем пути в подземелье, все, что упомянул Орт и рассказал ему Гаранидес, и постепенно его план принял определенную форму. Теперь ему нужно только ждать, а терпением он, к счастью, обладал таким, что ему позавидовал бы охотящийся леопард. Он был горец из Кимерии. В 15 лет он вместе с Дикой Ордой штурмовал стены Винариума и разграбил эту аквилонскую цитадель. Но с тех пор ему было заказано место возле костров воинов его рода. И с тех пор он обошел много земель. Он видел, как шатаются троны, и время от времени помогал свергнуть или возвести то одного, то другого. Он знал, что для успешной борьбы необходимо знать, когда нужно ждать и когда разить. Сейчас нужно ждать. И так проходили часы. Когда ключ заскрежетал в тяжелом железном замке, кимериец напряженно вслушался. Он заставил себя напрячься. Сила вернулась к нему полностью, но он должен был быть осторожным. Двери раскрылась наружу, и вошли Старра, Сорда, которого они заволокли, бесчувственного, держа его перед собой. Они подтащили его к третьему месту цепями у другой стены и застегнули наручники на его запястьях и щиколотках. Не удостоив 2 других пленников взглядом, они покинули камеру, но дверь не закрыли. В дверном проеме стоял Аманар. Сверкающее золотое одеяние он уже сменил на черное, вышитое золотыми змеями. Он нащупывал нечто под одеянием тонкими пальцами на груди, разглядывая подземелье холодными глазами. «Жаль», – проговорил он почти неслышно. «Вы трое могли бы сослужить мне хорошую службу. Лучшую, чем все остальные вместе взятые, за исключением Кареллы. Но все вы должны умереть». «Ты хочешь запереть тут нас всех?» – спросил Конан без всякого уважения и кивнул головой на Орда. Одноглазый застонал и слегка пошевелился. Аманар посмотрел на него, словно ему только теперь что-то стало ясно. «Нет, кимериец, как и ты, и человек по имени Талбор. Он проник сюда, чего мы здесь не любим. Остальные остаются на свободе. Пока что они мне не нужны». Цепи Гаранидеса зазвенели, когда он повернулся. «Чтоб Митра разорвал твою черную душу!» – прохрипел капитан. Волшебник, казалось, вообще не слышал его. Его удивительные глаза по-прежнему смотрели на Конана. «Велита!» – сказал он шепотом. «Ждет меня в моем колдовском покое. Когда я использую ее в последний раз, она умрет и найдет нечто худшее, чем смерть. Смерть – это страшно, кимериец. Но еще страшнее, когда после человека не остается души, которая сможет проснуться для будущей жизни». Лицо Конана напряглось почти против его воли. От смеха Аманара кровь застывала в жилах. «Забавно, кимериец, ты боишься гораздо больше за других, чем за самого себя». «Да, забавно. Это можно будет еще использовать». Снова зазвучал его смех. Потом он вышел. Гаранида с неподвижным взглядом смотрел на захлопнувшуюся дверь. «Он отравляет воздух одним только своим дыханием», — сказал он. «Дважды», — задумчиво проговорил Конан. «Я слышал о душах, которые вынимают из тел. Я знал как-то человека, который умел красть души». Капитан сложил пальцы, отводя дурное. «Как ты познакомился с этим человеком?» – спросил он. «Он украл мою душу!» – ответил кемериец спокойно. Гаранидос недоверчиво рассмеялся, потому что он не знал, всерьез это говорится или нет. «И что же ты тогда сделал?» «Убил его и вернул мою душу назад!» «Смотри примечание выше!» Конн вздрогнул. Это было совсем непросто получить ее назад. Еще раз попасть в опасность, где можно ее потерять и, возможно, не получить назад, было намного страшнее, чем умереть. И именно это предстояло Велике и, возможно, Карелле, если он не сумеет это предотвратить. Орда снова застонал, с трудом сел и прислонился спиной к стене. Когда зазвенели цепи, он уставился на наручники, затем поспешно вновь закрыл глаз. «Что случилось, Орда?» – спросил Конан. «Амонар приказал своим старо притащить тебя сюда. Он сказал, что ты куда-то проник, где он не желал бы тебя видеть. Что ты сделал?» Лицо Орда, перекошенное шрамом, дрогнуло, словно он хотел заплакать. «Ее так давно не было в лагере», – сказал он наконец. «И тебя тоже. Это меня беспокоило. Приближалась ночь, и мысль, что она останется в крепости или не сможет найти в темноте дорогу к лагерю. В воротах меня пропустили, правда неохотно, и один из ящериц привел Ситу. Я пришел в зал, где этот трижды проклятый Амонар, чтобы его черти сожрали, восседал на своем золотом троне». Орда прикрыл свой глаз, но продолжал говорить, правда медленнее. «Музыканты играли. Люди, которые ни разу не подняли глаз от пола. Это змеиное отродье. Это демон набросился на меня и ударил древком копья, потому что колдун буркнул ему, что я нужен ему живьем. Мне удалось убить по меньшей мере двоих, прежде чем я потерял сознание. Да, насчет двоих я знаю точно». Он замолчал. Конн посмотрел на него. «Амонар, конечно, не приказал бы тебя бить только за то, что ты вошел в его тронный зал». Бородатое лицо дико исказилось. Сквозь стиснутые зубы Орда наконец выдавил. «Карелла! Она танцевала для него! Обнаженная, словно наложница, и разукрашенная, словно из гарема! Она плясала, обнаженная для этого!» Его потрясло рыдание, и он замолчал. Ярость, еще более сильная, охватила Конана. «Орда! Он умрет!» – пообещал он. «Он сдохнет!» «Это Карелла!» – спросил Гаранидос, не веря собственным ушам. «Это рыжий ястреб?» Лицо Орда потемнело еще больше. Он хотел наброситься на капитана, но цепи рванули его назад. «Она была заколдована!» – взревел он. «Она даже не узнала меня! Ни одного взгляда она не уделила мне! Ни на одно мгновение не прервала танец! Она заколдована!» «Мы тебе верим!» – попытался успокоить его Конан. Одноглазый злобно сверкнул на Гаранидоса. «Кто этот человек, Конан?» «Ты его не узнаешь?» – кемериец рассмеялся. «Гаранидос, замарийский капитан, которого мы познакомились с кизанкийцами!» «Замарийский офицер!» – фыркнул Орда. «Если бы у меня были свободны руки, я освободил бы мир от еще одного солдата, прежде чем умереть!» «Это останется только твоим желанием», – издевательски заметил Гаранидос. «Я прикончил пятерых вроде тебя уже перед первым завтраком!» Капитан и разбойник обменялись яростными, убийственными взглядами. «Давайте, на время забудем ваши цепи», – вмешался Кону, внешне безразличный. «Можете ли вы действительно взяться за это дело?» Теперь яростные взгляды устремились на него. «Мы без сомнения умрем!» – буркнул Орда. «Умирай, если тебе непременно этого хочется!» – огрызнулся Конан. «Я попробую в любом случае этого избежать, и тогда умереть придется Амонару!» «Как?» – спросил Гаранидос. Кемериец улыбнулся. «Ждите и успокойтесь!» Несмотря на то, что они приставали к нему, требуя, чтобы он открыл им свой план, он спокойно уснул. И снилось ему, что Аманар удавился цепочкой от черной подвески.